Для высшего демона любовь к полукровке-оборотню — недопустимая слабость. Но начатая со скуки игра внезапно обернулась против игрока. Что сделает Раум де Фаркалонен, когда поймет, насколько стал зависим от дерзкой рыжей девчонки, признается в своем чувстве и отпустит ее? Или попробует подчинить упрямую волчицу? Последний том трилогии «Будь моей». В тексте есть «Оборотни, демоны, истинная пара, магическая академия, от ненависти до любви».